Глава 23. «Куда мы едем?» — я смотрела на охранников Драга. «К барону», — лениво проговорил один из них. «Почему меня не могли отвезти Ренат и Борзый?» «У них другое задание», — ответил тот, что сидел на пассажирском сиденье спереди. Ситуация оказалась странной. Я не понимала, куда меня везли и почему это не могли сделать люди, приставленные для моей охраны. И, собственно, почему Драго сам не приехал ко мне на квартиру. Машина въехала в ночной город, покатившись в противоположную от моего нового жилища сторону. Мимо проносились смазанные скоростью разноцветные огни проезжающих автомобилей. И как только мы заехали в смутно знакомый район, я увидела то заведение, которое вспоминала с дрожью, мне стало по-настоящему страшно. «Зачем мы здесь?» Губы онемели, а в животе стремительно леденело. «Барон приказал привести тебя сюда». «Нет», — помотала я головой. «Нет! Неужели после нашего неудачного секса он решил, что возня со мной не стоит выеденного яйца и отправил меня отрабатывать деньги оговоренным ранее способом?» «Выходи», — распахнул дверь один из амбалов. «Я не пойду туда», — вжалась в сидушку. «Выходи», — зевнул он. «Некогда нам с тобой нянчиться». «Так не нянчитесь. Позвоните Ренату, и они заберут меня и отвезут домой». «Слушай, мне дан приказ. Я его выполняю. Что не нравится, говори сразу барону». «Тогда я хочу сначала поговорить с ним, а потом идти туда». Цеплялась я за какую-то глупую надежду, что все это нелепая ошибка. Не мог он со мной так поступить, ведь был внимательным и ласковым. Или таким он был со всеми, и это ничего не значило. «Так, киса», — устало проговорил мужчина. «Давай ты не станешь заставлять меня тащить тебя туда силой». «Но я не хочу туда». Губы задрожали, и мне стало плохо. «Не ебет», — нагнулся он в салон и потащил меня за руку на улицу. «Пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня». Слезы начали катиться неконтролируемым потоком. «Я просто хочу домой», — упиралась ногами. «Какая несговорчивая». Подхватил меня на руки и закинул себе на плечо, будто я мешок с картошкой. Я висела на твердом плече вниз головой и думала, станет ли когда-нибудь моя жизнь такой же, как и прежде. Я хотела вернуться в свою квартиру, ходить на спокойную работу, обучать детей музыке и никак не соприкасаться с этим миром. Почему все обернулось таким кошмаром? Мужчина вместе со мной зашел в помещение и поднялся по лестнице. Стены тряслись от низких басов и громкой музыки, и даже звенело стекло. Не обращая внимания на выступление, амбал миновал концертный зал и понес меня дальше, в закрытые кабинки. Я ожидала, что окажусь снова в комнате с кроватью, но мужчина занес меня в банкетный зал и, поставив на ноги, вышел за дверь. Я открыла глаза, пошатывая, стараясь найти опору, и напоролась взглядом на него. Барон сидел на диване, потягивая алкоголь из бокала. А прямо перед ним на шесте извивалась девушка, на которой из одежды были лишь крохотные блестящие трусики. Думая, что явно лишняя здесь, я обернулась на дверь и вздрогнула, увидев телохранителя барона. Тот лишь подмигнул мне, опершись о дверной косяк, продолжая пялиться на девку у шеста. Она спрыгнула с пилона и, встав на четвереньки, поползла к Драго, продолжая танец уже на полу у его ног. «Не стой тут, он тебя ждет», — пробасил мне над ухом мужчина. «Не очень-то похоже». Все же двинулась я в сторону дивана, не в силах отвести взгляд от порочного действия. Девица уже терлась грудью о его колени и массировала пах рукой. Злость яркой вспышкой всколыхнулась в груди. Мне не нравилось то, что я видела. Если до этого момента я лишь догадывалась, что барон не станет отказываться от привычного образа жизни, ограничивая себя в беспорядочных связях, то, увидев это воочию, испытала не только злость, но и отвращение. Обошла диван и села напротив Драга. Видела, что он заметил меня, но никак не отреагировал. А руки танцовщицы уже расстегивали пуговицы на его рубашке, и он совершенно не мешал ей делать то, что она начала. «И что? Пригласил на мастер-класс? Потому что на группу я точно не подписывалась». Старалась звучать как можно более холодно, хотя внутри у меня все горело от обиды и разочарования. Драго сделал еще один глоток из бокала. «Выйди», — сказал он девушке. Та на мгновение замерла, но все же поднялась на ноги и, подхватив треугольнички бюстгальтера, прошла к выходу и, к моему облегчению, покинула помещение. «Раздевайся», — проговорил он хрипло, посмотрев на меня. «Что, прости?» «Не хочешь, чтобы меня трогали другие? Раздевайся и займись делом самостоятельно». «С чего ты вообще решил, будто это меня как-то волнует?» Попыталась изобразить независимый вид. «Давай не будем начинать эту игру заново». Пронзил он меня томным, тягучим взором, от которого соски мгновенно стянулись в острые пики, а низ живота начал наливаться свинцом. «Я заебался и хочу отдохнуть. Насколько помню, ты получаешь бабки за то, чтобы я ходил довольный и расслабленный, а еще с пустыми яйцами». «Я?» Щеки вспыхнули от этого развратного разговора. «Ты», — ровно ответил он, — «и со всеми вышеперечисленными пунктами ты не справляешься. Сейчас я хочу получить полный пакет услуг. Раздевайся». Снова приказал он, допив алкоголь и оставив бокал на столик. Я кинула взгляд на охранника, стоящего у двери. «Перед ним?» Сердце стучало о ребра с бешеной скоростью. Вместо ответа Драго поднял руку вверх и подал знак своему амбалу. Мужчина, не говоря ни слова, просто вышел за дверь, оставляя меня наедине с хозяином порока. «Я жду, кукла. Покажи мне, что я не зря тебя оставил себе. Порадуй меня». Драго закинул руки на спинку дивана, ожидая от меня желаемых действий.